Глава 20. Асукай Хикару. Прошел 1 час 12 минут после уничтожения особняка. «Не могу поверить, что это был он!» Каиде провела рукой по лбу. Ее губы побледнели. Девушка была искренне потрясена истинной личностью преступника, которого раскрыл Кацураги. «Я никогда бы не подумала. Я решила, что он слабовольный человек, слишком напуганный, чтобы принять самостоятельное решение. Он всегда смотрел на реакцию остальных со страхом в глазах. Да, он убил жену, оттолкнув ее в приступе гнева. Но вспомните, он был так напуган, что обмочился. Это совсем не похоже на опытного серийного убийцу». «Этот мужчина», — прервала ее Сукай, «может, он и выглядел слабым, но внутри у него бушевало безумие, опасный коктейль из чувства превосходства и жестокости. Он был настоящим трусом. Его всю жизнь сопровождал страх, но это не мешало ему обдумывать, как бы при первой же возможности свернуть ближнему шею», — сказала она, не скрывая ненависти. «Я помню», — вмешался Фумио, «как во время работы на улице он тепло отзывался о своей жене. Назвал ее единственным человеком, поддержавшим его в самые трудные времена. У него даже выступили слезы. Я не верю, что это была ложь. Он...» «И это тоже он», — кивнула Асукай. «Я уверена, вы были потрясены, узнав, что он убил свою жену. Но это правда. Слова, которые он произнес тогда, были искренними. Он не хотел отвечать за свои поступки, поэтому мог только лить слезы», — продолжила она напряженным голосом. «Это поведение ребенка, как и все преступления когтя. Он желал показать, какой он замечательный и талантливый, чтобы все обратили на него внимание. И чем больше внимания получал, тем счастливее становился. Он ощущал всеобщее признание. На этот раз он попал в ловушку, не мог привлечь внимание, обнажив свою жестокую натуру. Будучи капризным ребенком, он не смог справиться с неизвестностью. В глубине души он был так напуган, что хотел сбежать. Действительно, когда я впервые встретил Кугасиму, мне показалось, что тот сильно напуган. Он повернулся к Асукай и спросил ее, что ему делать дальше. Та, в свою очередь, раздраженно смотрела на него, как на ребенка, не способного сделать выбор. Неужели в это самое время Кугасима уже обдумывал план убийства Цубасы? Страшно. «Подождите», — сказал поддельный Такаюки, резко поднявшись. «Кацураги-кун, ты ошибаешься. Господин Кугасима не убийца». «Почему же?» «Ты сам сказал, что убийца намеренно повредил крепеж тросов, чтобы опустить потолок, пока в доме отсутствовало электричество. Так он хотел оставить кровавый след, верно?» «Да. Я пришел к такому выводу». «Но есть одна странность. Мы с Кугасимой разговаривали в общем зале с без 20:12 до 1:15. С того самого момента, как в доме погас свет, и до того, как он внезапно включился. Несмотря на то, что точное время смерти установить невозможно, у него есть алиби на весь период отключения света». «Ах!» — не сдержался я. «Как мы могли забыть об этом?» «Хочешь сказать, что ты не веришь моим словам? Значит ли это, что я тоже под подозрением?» «Уверена, ты с легкостью соврал бы о своем алиби, ведь ты мошенник», — презрительно сказала Каида. Но Такаюки не сводил глаз с Кацураги. «Я... нет». Кацураги никак не реагировал на его попытку оправдаться. «Я не сомневался в алиби Кугасимы. Оно безупречно», — ответил он. Поднявшись, отряхнулся от земли и повернулся. «Ну что, идем? Я доказал, что Кугасима и был когтем. Каиде-сан, вы все готовы? Нам пора прощаться. Быстрее эвакуируемся». Кровь прилила к моей голове. Подскочив, я подошел к нему и схватил за куртку. «Эй, Кацураги, что ты несешь? Доказал? Что ты доказал? Не выставляй нас идиотами. Твои теории потерпели крах. Ты даже не учел алиби Кугасимы. «Это невозможно», — ответил Кацураги, не глядя мне в глаза. «Кацураги, отчего ты бежишь?» «Бегу». Он поднял голову. Его веки дрожали. Я отпрянул. Неужели он вообще способен на подобные эмоции? «Я не убегаю. Я не такой». «Не такой? Не такой, как кто?» «Должно быть, не такой, как я», — мягко вмешалась Асукай. Кацураги не ответил на ее слова, медленно повернувшись к Такаюке. «Почему вы заговорили об алиби?» «Это странно. Ты планировала закончить расследование, не упоминая о его алиби?» «Хватит, Кацураги-кун», — насмешливо сказала Асукай. «Если б господин Такаюки не сказал об этом, то это сделала бы я. Ты же не планировала сбежать от работы детектива. Не переживай, от нее не скрыться». «Мне ни к чему решать эту головоломку. В этом нет необходимости». «Но если ты не сделаешь этого сейчас, то она навсегда останется неразрешенной загадкой». «Асукай-сан, почувствовав опасность, я встал между Кацураги и Асукай. Чего вы добиваетесь? Не провоцируйте его. Это ни к чему не приведет». «Извини, Тадокоро-кун, но тебе стоит помолчать. Это касается только нас двоих». Ее тон заставил меня отступить. «Асукай-сан», — заявил Кацураги, — «я не позволю приказывать, что мне говорить, а что нет». «Почему?» «Слова Каиды-сан окончательно убедили меня в том, что Кугасима — убийца. Ты не должен делать чего-то, если не убежден в этом на 100%. У меня была причина, чтобы зайти так далеко». «Значит, у тебя должна быть причина, чтобы все рассказать. А нам любопытно». «Нет». Упрямство Кацураги и его нежелание смириться с ситуацией напоминали поведение маленького ребенка. «Кацураги», — произнес я. Он проигнорировал меня. «Вы не сможете меня убедить. Я не собираюсь раскрывать эту тайну». «У любого преступника всегда есть шанс на раскаяние. Но ты лишаешь меня этого шанса. Жестоко». «Ты не преступница, а детектив. Детектив — это путь, обязанность быть служителем правды. Разве нет? А ты сбежала от этого. Уже это непростительно. Но ты продолжаешь, делаешь такое...» Он покачал головой. «Ты предала правду. Не хочу слышать никаких оправданий». Голос Кацураги звучал печально. «Поэтому не пытайся меня убедить. А если я попытаюсь, то что произойдет?» Асукай приблизила свое лицо вплотную к лицу Кацураги. Глаза моего друга округлились. «Эй, не шути, Кацураги!» Мое тело сковал страх. Я все понял. Все было взаимосвязано. Я понял причину их спора. Понял, откуда у Кугасимы алиби, несмотря на то, что он был убийцей. Понял, откуда Асукай знает о смерти жены Кугасимы, пусть и отрицает это. Понял, почему Кацураги испытывает к Асукай настолько сильные чувства. Чем больше я старался отрицать это, тем сильнее дрожало мое тело. Но я был готов отрицать это до последнего, хоть и понимал, что наконец нащупал правильный ответ. Я тихо заговорил. «Потолок опустил не Кугасима, верно?» «Кугасима, он же Коготь, убил Цубасу. Я был в этом уверен. Но за этим скрывалась неприятная правда». «Это была Асукай-сан?» Кацураги удивленно взглянул на меня. Затем его взгляд потух, а лицо стало грустным. «Ты, в конце концов, ты всегда догоняешь меня, верно? Приходишь к тем же ответам». «Кацураги, ты...» «Видишь, Кацураги-кун, сказать об этом вслух не так уж и сложно». Лицо Асукай озарила широкая улыбка. «Я же говорила, от правды не убежишь. Можешь продолжать разгадывать загадки», — сказала она довольно. «Великий детектив». Первая ночь. Полночь. Мне приснился кошмар. Я лежала на полу комнаты с подвесным потолком. Почему я здесь? Снова этот кошмар, с которым я попрощалась еще 10 лет назад. Я проснулась глубокой ночью и, не в силах снова заснуть, спустилась за водой на первый этаж. В общем зале тихо беседовали Кугасима и Такаюки. Но у меня не было настроения общаться с кем-то, и я решила тихо вернуться наверх. И тут я обнаружила, что дверь комнаты с подвесным потолком открыта. Я заглянула внутрь, чтобы узнать, в чем было дело. Там я обнаружила труп Цубасы. Ее тело было раздавлено, на него было невыносимо смотреть. Останки девушки были украшены искусственными цветами, рядом лежало ароматическое саше и... ногти на обеих руках были выкрашены бледно-голубым лаком. Кисти рук, невредимые и не запачканные, лежали отдельно на небольшом расстоянии от тела. Пальцы были вытянуты и растопырены, чтобы лучше продемонстрировать свежий маникюр. Нет, кисти рук Цубасы должны были быть раздавлены. Их должно было раздавить подвесным потолком вместе с телом, но эти кисти остались нетронутыми. Неужели это были руки какой-то другой девушки? Он отрезал их и подбросил сюда? От одной этой мысли меня охватила дрожь. Тот самый мужчина, Тосиюки Кугасима. Я прекрасно знала, что он убил свою жену, но не могла сказать об этом. Даже Кацураги, который явно о чем-то догадывался, решил промолчать и не усугублять и без того сложную ситуацию. Похоже, в доме были и другие мошенники, кроме Кугасимы. Если все преступники начали бы выгораживать друг друга, то я с двумя школьниками, Тадокора и Кацураги, могла оказаться в изоляции и даже лишиться жизни. Это пугало меня. Да, я решила промолчать, и... теперь Цубаса погибла. Это моя вина. Меня пронизывал холод. Из-за меня погибли уже двое. Сначала Мидори, а теперь Цубаса. Сперва охваченная глубоким отчаянием, теперь я ощутила прилив гнева. Как я могла это допустить? Почему он отнял жизнь у Цубасы? Я медленно поднялась. Наконец, обретя цель, ощутила в теле легкость, о которой забыла в последние 10 лет. На этот раз я не могу позволить когтю уйти от ответственности. Но обычной мести мне недостаточно. Я знаю, кто он. Инфантильный преступник, одержимый украшением места преступления и живущий ради чужого внимания, заставлявший трупы жертв говорить за себя. Смотри, детектив, я здесь. Поиграй со мной. Тошно. Никогда не поддавайтесь на провокации противника. Не соглашайтесь на его ожидания. Не удовлетворяйте его потребности. Дайте им выйти из-под контроля. Тогда его можно будет загнать в угол. Возможно, я погибну вместе с когтем, но это будет не зря. Я не пойду у него на поводу. Я сделаю так, что все в этом доме узнают, кто он такой на самом деле. Я не верю в их рассказы о потайном ходе под землей. Думаю, мы действительно можем умереть здесь. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы отвлечь внимание от когтя. Как насчет простой случайности? Коготь будет озадачен. Он не сможет долго скрывать раздражение и в конце концов раскроет свою сущность. Важно соблюсти три условия. Первое. Сделать так, чтобы смерть Цубасы выглядела трагической случайностью. Второе. Не дать расследовать смерть Цубасы. Всячески препятствовать расследованию гибели жены Кугасимы. Третье. Ни при каких обстоятельствах не убивать когтя. Убить его — значит даровать ему всеобщее сочувствие и внимание. Я не стану убивать Кугасиму собственными руками. Если он и погибнет, то в огне. А если мне повезет, то его ждут справедливый суд и смертная казнь. Я приняла решение. Никаких искусственных цветов, никаких саше, никакого лака для ногтей, Никаких подозрительных деталей. С ними на случайную смерть не похоже. Я спрятала запястья, чтобы позже выбросить их в лесу. На потолке не было крови, а значит, коготь убил Цубасу, воспользовавшись каким-то хитрым трюком. В этой комнате с подвесным потолком наверняка полно ужасных секретов. Например, над потолком может быть скрытое пространство. Легко рассказать историю об оборванных тросах и обрушении потолка, верно? Тело надо передвинуть, чтобы исключить любые намеки на убийство. Я аккуратно переместила тело ближе к двери и вытерла пятна крови, насколько это было возможно. Чтобы его наверняка обнаружили, оставила немного крови у порога. Конечно, я знала, что даже старательно стертые пятна можно обнаружить при помощи люминола, но прекрасно понимала, что до полицейского расследования дело не дойдет. Люминол используется судебными экспертами для выявления следов крови, оставленных на месте преступления, так как он реагирует с железом, содержащимся в гемоглобине крови. Во всем доме не было электричества, поэтому, чтобы опустить потолок, мне пришлось повредить механизм, удерживавший трос. На мою удачу один из тросов оборвался из-за износа, и потолок можно было опустить, выкрутив из крепежа винты. Работа заняла много времени, но я, наконец, закончила. Я смогла правдоподобно инсценировать несчастный случай. На следующее утро, услышав, как Кацураги и Тадокоро стучат в мою дверь, я ощутила разочарование. Я не увидела, как отреагировал Кугасима, когда обнаружил тело. Всю оставшуюся ночь меня мучили кошмары о моем прошлом. Мне даже снилось, что мне самой жестоко отпилили запястье. Худший день в моей жизни. Если я оказалась права, то Кугасима был шокирован, когда с утра обнаружил тело. Почему оставленный им труп выглядел совсем по-другому? Коготь был в замешательстве. Что происходит? Возможно, его реакция со стороны очень походила на трусость. Я расспросила о нем Тадокоро-куна. Мои ожидания полностью оправдались.